Снаружи накрапывало. Небо было затянуто тяжелыми облаками, а теплая сырость воздуха словно обволакивала кожу. «Идзона-кун, погоди немного!» Окликнули меня сзади. Там стояла Минато, которая держала в руке смартфон Фусими. «Вернёшь потом трубу?» «Я как ты себе это представляешь?» «Да, без разницы. Просто подкини ему в стол». «Да ну». «Не нукай, пошли со мной». Минато указала на здание школы и пошла туда. Так что я решил отправиться в класс. «Ты так круто себя повёл. Чего так внезапно?» Я не ответил, не знал, что сказать. Сам не понимал, что учудил сегодня. Моя способность избегать конфликтов сегодня не работала. Кстати, а как бы ты опустила Фусими и Танаба? А? Ну, знаешь, я вроде уже предлагала. Можно наведаться туда, где эти двое трахаются. Но ты же не узнаешь, когда они там будут снова. Не, Фусими-кун полный болван. Ко всем фоткам он прилепил геотеги. По ним легко определить их перемещение. Геотеги? Что это? Информация по GPS. Отметка того, где сделали фотографию, сохраняется на телефоне. И записываются еще дата и время. Думаю, если отсортирую все данные, то определю день недели и конкретное время. Звучало многообещающе. Прям Шерлок Холмс. Холмс, который расследует дело с порнофотографиями. Какой-то отвратный сыщик. Но хуже некуда. Самое то, чтобы угрожать Танабе-сан. Как же хитро, подумал я. И сам не заметил, как расплылся в улыбке. «Что такое?» «Да нет, ничего». Пострадавшая от Фусими рука болела, и боль добавляла мне мотивации. Я начал насвистывать, и мелодия вышла похожей на изумительную грацию. Слышал в сериале, который крутили по ящику несколько лет назад. «Идзона-кун, выше нос!» «Ну а как иначе?» Мой свист и звук наших шагов эхом разносились по коридору. Наша обувь цокала по полу. Наконец мы доползли до привычной клетки под номером 24 и открыли дверь. Уже перевалило за 5, но внутри оставался один ученик. Он с бесстрастным лицом работал за ноутбуком. Но внезапно наши взгляды встретились. Звали его, кажется, Сибата. Точно. «Идзона?» Подал голос Сибата и поглядел на Минато возле меня. «Вы встречаетесь?» В лоб спросил Сибата. А ведь обычно мы с ним не разговариваем. Я чуть не спросил, не придурок ли он. Да ну. Я всего-то протянул Минато руку помощи и умыкнул у Фусими смартфон. А что с контентом? С онлайн-хранилищем разобрался. Все в порядке. Твои навыки пугают. Проделав несколько последних шагов до парты Фусими, которая оказалась забита всяким хламом, я закинул туда украшенный знаком яблока смартфон. А тот глухо ударился о полку. Сибата не сводил с меня глаз. «Идзона, ты что туда положил?» «Мобилу». «Чьё?» «Фусими». «Отчего это у тебя его телефон?» «Случайно. Нашел его случайно». Сибата глядел на меня с явным недоверием. «А как ты догадался, что его потерял Фусими?» «А? Ну...» Я поколебался и честно ответил. «Порылся в нем. Я поглядел на Минато, выходящую из класса. И попытался подвинуть стул обратно к парте Фусими. И тогда позади раздалось. «Ты что-то задумал, да?» Сибата продолжал клацать мышкой ноутбука в ожидании ответа. Я жестом велел Минато идти вперед. Девушка открыла дверь в коридор. «Ты о чем говоришь?» «Не вкуриваю, но просто что-то. Вот просто что-то». «Какое еще что-то?» «Удивительная проницательность. Просто удивительная». «Ты в курсе, что тобой заинтересовались?» «Девушки в классе». «Я популярный?» «Еще чего?» «Они готовы тебя убить от ненависти». «Плевать». «Да что с тобой?» «На тебя не похоже». «И вообще, ты старался не ввязываться ни во что. Старался быть незаметным. Короче, вел себя вообще по-другому». Сибата ни с того ни с сего принялся анализировать мой характер. Этот парень вечно залипал в ноутбук, и никто не пытался заговорить с ним. Сибата поступил к нам год назад, и я поначалу думал, что с таким характером его будут гнобить. Он выбрал образ ботаника, который не расстается с ноутбуком, и потому был идеальным объектом для травли. Через несколько месяцев после зачисления один дуболом разломал ему ноутбук. А Сибата потребовал у родителей того дуболома компенсацию и заставил их заплатить то ли несколько десятков, то ли сотен тысяч йен. Тогда я не знал, оправданно он действовал или перегибал палку. Возможно, вечно молчавший Сибата чувствовал во мне родственную душу. Потому я сказал: «Ненавижу этот класс». «Вполне понимаю тебя. Я ведь такой же. Только гляну на наших балбесов, сразу сдохнуть хочется. Умереть, а не убить. Если убью, меня арестуют. Тогда ведь можно просто покалечить». «Тогда хочу их покалечить». «Давай их покалечим». «Не говори ерунды. Из меня сделают еще одного Хару». «Вот как». Я слегка улыбнулся. Меня постоянно все бесило. Я походил на мокрый порох, но теперь наконец загорелся. «А, у меня получится».